Глава 38. Мелисса. В то же время, в другом крыле замка, в комнате Мелиссы Келси. Стук в дверь прерывает мою практику. Я, выругавшись себе под нос, как не полагается благовоспитанной даме и хозяйке замка, спешу открыть. Если это Келси, то промедление может стоить мне хорошей затрещины. А потом придется примочки неделю прикладывать, сказавшись больной. Не ожидая ничего хорошего от этого визита, немного торможу перед дверью. Надевая на лицо лучезарную улыбку. Пусть думает, что я рада его видеть. Самое страшное, если не угадала, с его намерением и получу уже за улыбку. Куда ни кинь, везде клин, как говорили у меня на родине. Внутренне собравшись, открываю дверь и упираюсь носом в обтянутой рыбашкой мощную мужскую грудь. Не совладав со своими эмоциями, я шалела, поднимаю глаза. Передо мной стоит Вейгер, дядя Рангара. Рослый, молчаливый, пугающе притягательный. Я, как дурочка, хлопаю глазами, потому что не знаю, как на него реагировать. Мужчина пришел к замужней женщине. Если Келси увидит, что я разговариваю с ним, я неделю не встану с постели. Так и стоим, молча смотря друг на друга. «Госпожа Мелисса», — говорит он так, словно признается мне в любви. От его голоса тепло разливается по телу. Что за реакция? Я же не девчонка, неразумная, чтобы так отзываться на голос мужчины. Он протягивает руку и заправляет выбившуюся из прически прядь за ухо. Меня словно молния долбанула. Заискрило так, что карие глаза Вейгера становятся черными. А у меня подкашиваются ноги. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Я отхожу в сторону, приглашая его войти. «Я, собственно, по делу», — охрипшим голосом говорит он. С невероятной грацией хищника Вейгер проходит в комнату, не сводя с меня горящего взгляда. От него веет опасностью. «О, светлые боги, только не сейчас! Столько лет я была холодна ко всем мужчинам, а этот одним жестом разбудил во мне чувство, которое давно похоронила. Мелисса, опомнись! Держи себя в руках!» «Велена сказала, что вы можете обследовать меня», — двусмысленно говорит Вейгер и сверлит меня страстным взглядом. Я почему-то краснею и опускаю глаза. Покалывает кончики пальцев, ноги мелко дрожат. Иду в лабораторию. Чувствую его дыхание за спиной. Сдерживает шаг, чтобы не обогнать меня. Он слишком близко. Все чувства обострились до предела. Не оборачиваясь, собираясь с духом, чтобы начать разговор. Разворачиваюсь и вскрикиваю. Пытаюсь возмутиться, уколоть взглядом. Но слова застыли где-то в груди. От увиденного перехватило дыхание. Вейгер стоит без рубашки. Когда он успел раздеться и так, что я не услышала? Лучи солнца танцуют на развитой мускулатуре оборотня. Я не могу отвести взгляд от сильных рук, широких плеч, мощной шеи. Без одежды он кажется еще больше. Богиня-матерь, помоги мне. Избави от искушения. Дай силы устоять перед звериным обаянием сильного мужчины. «Что с вами, госпожа?» Не спрашивает, а ласкает голосом. «Мелисса», еле слышно произношу я. Но он слышит и улыбается. Нежно, маняще. Так странно видеть нежность на властном лице оборотня. Она сложно дается оборотню. Мышцы лица привыкли к чему угодно, но только не к нежной улыбке. Кажется, что Вейгер сам удивился своим чувствам. «Мелисса», — чувственно повторяет он и проводит пальцем по губам. Я стою и не могу сдвинуться с места. Разум кричит «Беги!», а сердце требует не спешить. Даже если бы и хотела побежать, не смогла бы. Ноги словно приросли к полу. Вейгер срывает первый поцелуй и, не встречая сопротивления, нагло проникает в рот. Губы пульсируют невыносимым жаром. Огонь растекается под кожей. Низ живота тянет знакомой тяжестью. Я не верю самой себе. Что творю? Я замужняя женщина. Целую в своей спальне с почти незнакомым мужчиной. Горячие большие руки прижимают меня к обнаженной груди, не разрывая поцелуя. Я вдыхаю аромат его тела, терпкий, древесный. У меня кружится голова. И чтобы не упасть, я хватаюсь за его плечи. Вейгер сбавляет напор поцелуя и слегка прикусывает нижнюю губу. Он тихонько заурчал и зарылся лицом в волосы, растрепав мне прическу. «Какая ты сладкая!» — шепчет он. «Такая притягательная!» Его слова, как раскаленная лава, растекаются по телу. Давно я не получала ласки и нежности. Мой муж считал ниже своего достоинства поцелуи и ласки. Умом я понимаю, что изголодалась по нежности, поэтому так бурно реагирую. Но, светлые боги, мне в помощь, я не хочу его останавливать. Не такое уж это и большое преступление побыть немного счастливой, совсем чуть-чуть. «Твой запах сводит меня с ума», — хрипло шепчет он мне на ушко. Ты такая соблазнительная, словно прародитель создал тебя специально для меня. Его слова приводят меня в чувство. Я пытаюсь вырваться из его крепких объятий. «Нет, нет», — бормочу я. «Ты не понимаешь, я замужем». Со слезами выкрикиваю я последнюю фразу. «Это не проблема», — улыбаясь, произносит он страшную фразу и целует слезинки. «Мелисса, ты предназначена мне богами, и никто не встанет между нами». Он отстраняется и пожирает жадным взглядом мое лицо и фигуру. Ему нравится, как я реагирую на его ласки. Мне ничего не надо говорить. Звериное обоняние уже унюхало запах моего возбуждения. Смущение и беспомощность сковывают мое возмущение. А еще желание, которое он разбудил во мне. Даже Ториэла, которого я любила всем сердцем, я так не желала. Вегера я не люблю, но желаю каждой клеточкой своего тела. Я пытаюсь заставить себя не желать его. Кусаю губы, закрываю глаза. Но все бесполезно, только чувство становится острее. Меня разъедает изнутри ощущение неправильности происходящего, собственной порочности. Но это лишь делает Вегера еще более притягательным, его ласки более приятными. Он целует меня неспешно, чувственно, словно я его живительный родник, которым он припал после долгого перехода по пустыне. Его поцелуи плавят разум, превращают тело в желе. Он не позволяет себе ничего, кроме испепеляющих поцелуев. «Мелисса, ты опьяняешь, как изысканное вино», — шепчет он мне в раскрытые губы. «Я увезу тебя с собой, даже если мне придется развязать войну с Империей». Смотрю в его темные глаза с восхитительными длинными ресницами, которые делают томным его взгляд, и понимаю, что да, он сможет это сделать. Вегер из тех мужчин, которые слов на ветер не бросают. Но вот хочу ли этого я?